Глава 24. Оно. Все трое стояли и глядели на тело, лежащее у их ног. Это был мужчина лет 30, одетый в лабораторный халат с эмблемой корпорации. «Кто его?» «Сам», — ответила Либерти, присев рядом с телом, развернув его правую руку. Рука все еще сжимала пистолет, а, повернув голову, Либерти обнаружила и пулевое отверстие. Похоже, что действительно парень застрелился сам. «Почему? Зачем?» «А кто его знает? Но явно не от хорошей жизни. Ладно, идем дальше». Но прежде чем подняться, она разогнула мертвые пальцы, достала пистолет и бросила его в один из карманов, или скорее клапанов на своем скафе. Вся троица пошла дальше по коридору, но прошли они недалеко. Буквально метров через 20 справа была дверь, сейчас открытая. За ней было нечто вроде местной столовой. Да только в столовой это и такое впечатление, либо была большая гулянка, либо драка. Столы и стулья сдвинуты, перевернуты, на полу пластиковая посуда, остатки еды. Едва только Рика переступил порог, как оглянулся. «Опа! Что там?» Вместо ответа Рика указал на вмятины, оставшиеся на стене. Уж слишком они были характерные, чтобы их можно было трактовать иначе, чем следы от попадания пуль. «И что за пальба тут была?» «Да кто бы знал. Но тут явно творилось что-то очень нехорошее. Эй, парни!» Либерти, ушедшая куда-то вперед, сейчас присела меж столами и махала им рукой, призывая подойти ближе. Рика и Юджин повиновались. Меж столами, там, где сидела Либерти, виднелось кровавое пятно. При этом от пятна тянулся кровавый след в сторону ближайшей двери, за которой, по идее, должна была находиться кухня при столовой. Держа оружие наготове, все трое двинулись по следу. На самой кухне беспорядок был даже похлеще, чем в столовой. На полу кастрюли и сковородки, часть мебели перевернута, даже встроенная печь, которая, как казалось, закреплена в переборке навечно, и вывернуть ее просто невозможно, оказалась вырвана со своего места, лежала посредине кухни, изломанная, помятая, будто по ней долго и нудно били кувалдой. Однако ни людей, ни их трупов на кухне не было. «Что-то я уже передумала. Глубоко плевать, что тут произошло. Не хочу этого знать. Лучше свалим отсюда». «Но деньги за груз». «К черту груз, к черту деньги. В гробу я видала такие приключения. Нужно убираться отсюда и подальше. Прыгнем в соседнюю систему, выбросим катехумена в космос и просто забудем, что вообще когда-либо были на Лопасе». «Ну уж нет. Мы не зря рисковали, и я не собираюсь». «Да ты посмотри, здесь какая-то чертовщина творится. Тут не то, что денег. Тут бы свои задницы унести». «Ладно», — буркнул Юджин и повернулся к Рика. «А ты что скажешь?» «Я?» «Ты. Сваливаем или нет?» «Ну, в общем-то, за то, чтобы свалить. Но есть одна проблема. Ангар закрыт, и открыть его у нас, как мне кажется, не выйдет. Значит, нужно идти к основному шлюзу, ну или к аварийному». «Ворота из ангара не открыть?» «Нет. Специально все осмотрел, когда мы только прибыли». «Черт. Что ж, тогда двигаемся к шлюзу. Кстати, где он?» «Неподалеку. Дальше по коридору должен быть. Шлюз всегда рядом с жилым сектором, точнее, между ним и технической палубой. Требования безопасности». «Безопасности? Что-то на этой станции безопасностью и не пахнет». «Мы не знаем, что тут произошло». «И не узнаем. Идем к шлюзу и улетаем. Нахрен деньги, нахрен корпоратов и их проблемы». «О, как заговорила. Ладно, уговорила, уходим отсюда». Они вернулись в столовую, оттуда назад в коридор. Однако едва только Юджин, шедший первым, сделал шаг через порог, как в коридоре раздалась длинная автоматная очередь. Пули ударили в стены, рикошетами отскочив от них. Юджин отреагировал мгновенно, шарахнул от бедра и отскочил назад, напоролся на Либерти, и они вдвоем упали на пол. Однако тут же вскочили на ноги, заняли удобные для стрельбы или, скорее, для обороны позиции. Юджин стал слева от двери в коридор, Либерти перевернула один из столов на бок, засела за ним. Рика же, чуть отстававший от товарищей, занял позицию справа от двери. Скинул оружие и замер, готовый открыть огонь по любому, кто появится в дверном проеме. Однако появляться никто не спешил. Более того, Рика даже показалось, что в коридоре раздались шаги, удаляющиеся шаги, причем спешно. Это что же, кто-то стрелял и тут же сбежал? Хотел убить троих пришельцев? Так ведь ему это не удалось, а если цель была такой, то какой смысл сбегать? Да и вообще, кто это был? Вроде ушел. А толку? Эта сволочь, кем бы она ни была, свалила как раз туда, куда нам надо. Будет там сидеть, нас караулить. Тогда план Б? А у нас есть план Б? Он у нас всегда есть. Окей, и в чем он заключается? В том, что сейчас свяжусь с Ракотом, пусть нахрен вынесут ворота ангара. Мы туда вернемся и вылетим через пробоину. Вернемся на корабль и свалим отсюда. Отличный план. Ну так... Что такое? Связи нет. Рика и Либерти тут же принялись проверять. Стали переключать каналы в скафах, полезли в свои нейроинтерфейсы. Вот это класс. Ни связи, ни сети. Просто отлично, великолепно. Ну что ж, значит, придется таки идти к шлюзу. Ага, и там этот полудурок с автоматом. Ну и что? Что мы втроем не справимся с ним? Справимся, но если он сидит и ждет нас, без жертв не обойтись. Ну и ничего страшного, у всех ведь приписка к клон-центрам есть. Чё бояться? Сдохнешь, быстрее окажешься в безопасном месте. Брата, ты вообще слышал, что я сказала? Нет ни связи, ни сети. Ну и что? А то, что в клон-центре, если сдохнешь, очнешься без воспоминаний об этой станции. Сети нет. Повторяю, для непонятливых. Нет, можно, конечно, вытащить данные при условии, что хоть кто-то из нас отсюда уйдет. Значит, как минимум один из нас должен выжить. Прорвемся. Ну уж нет, так рисковать нельзя. А если все тут поляжем, что тогда? Да тут до шлюза, по идее, уже всего ничего осталось. Твою мать, борода! Что, предлагаешь тут сидеть до опупения? А что, вроде тихо и безопасно. Что-то ты не особо на наемницу похожа. Почему? Слишком осторожная. А наемница, по-твоему, должна быть на всю голову отмороженной? Должна лезть в самое пекло, быть каждой дырке затычкой? Уж точно не отсиживаться в тихом углу. Ты плохо знаешь наемников. Наверное. Так, делай как хочешь. Рика, ты со мной? Не хотелось бы, но выбора, похоже, нет. Нет, идем. Панели пропал. Рика кивнул и двинулся вслед за Юджином, который уже вышел в коридор. «Да чтоб вас!» Прошипела Либерти, выбралась из своего укрытия и бросила вслед за остальными. Вновь коридор, в котором не было толком света. Вновь идти неизвестно сколько. И самое мерзкое, где-то там впереди притаился противник. В принципе, бояться, что убьют сразу, с первой же очереди не стоило. В конце концов, у всех троих были скафы не обычные, а боевые модификации с дополнительными бронещитками. Хотя, конечно же, если враг пальнет длинной очередью, надеяться, что ни одна пуля таки не пройдет или обстрел не даст никакого результата, не стоило. Как минимум, сильные ушибы гарантированы. А так, отбитые внутренности, трещины в ребрах в таких ситуациях являются вполне обычным делом. Но если совсем не повезет, какая-то из пуль таки найдет брешь в защите, и тогда... Собственно, поэтому все трое двигались под стенами, готовые в любой момент упасть на пол и открыть ответный огонь. Впереди, метров 20 от них, одна из ламп вспыхивала и гасла. И во время очередного такого всполоха Рика заметил движение. «Враг!» — заорал он, хотя даже если бы произнес это тихо, товарищи бы его услышали. Все же рация работала, и слышали они себя просто отлично. Что еще больше удивляло, почему в таком случае не работала связь с Ракотом. Юджин упал на пол, Либерти последовала его примеру, сам Рика успел нырнуть в дверной проем. Тут же по ним ударила автоматная очередь. Как и ожидалось, стрелок бил по центру коридора на уровне груди. Естественно, все пули прошли мимо. И Юджин и Либерти тут же открыли ответный огонь. Рика, высунувшись из-за своего укрытия, поддержал их. Несколько секунд шквального огня, и все как по команде остановились. Рика вслушивался в тишину. Внешние микрофоны его скафандра должны были уловить все, ну, или, во всяком случае, слышали ничем не хуже обычных ушей. Да только совершенно ничего слышно не было. Какое-то странное жужжание, щелчки и все. Старатели оставались на местах, все еще опасаясь двигаться вперед. Щелчки, которые услышал Рика, не стихли, продолжали звучать. Более того, Рика уловил в них закономерность. Пара секунд и щелчок, пара секунд и вновь щелчок. А вот жужжание не прекращалось ни на секунду. Что это еще такое? Юджин! Но! Давай на мое место, я пойду вперед. Юджин не стал спорить. Дополз до дверного проема, в котором был Рика, поднялся и стал рядом. Сам Рика, выскочив в коридор, перешел под противоположную стену. Начал красться вперед, держа верную Иву наготове, не убирая палец со спускового крючка. С каждым шагом жужжание и загадочные щелчки становились все громче. Рика двигался осторожно, будучи начеку, шаг за шагом все ближе и ближе становился к источнику звука. Впереди в редких сполохах неисправной лампы он увидел целую баррикаду. Кто-то навалил в коридоре кучу всего — стулья, столы, койки. Эти странные щелчки раздавались из-за баррикады, высота которой была всего метр с небольшим. Резким рывком Рика преодолел все оставшееся расстояние и заглянул за баррикаду. «Ох ты ж, мать твою!» Он с горем пополам сдержал рвотный позыв. «Что там, дохляк? Можно и так сказать». С горем пополам отдышавшись, ответил Рика. На всякий случай он включил фонарик на своем оружии, посветил дальше по коридору. Никого. «Можете подходить». Юджин и Либерти включили фонарики, подошли к баррикаде и заглянули за нее. «Боже мой! Это что еще такое?» Там за баррикадой лежал человек, если его можно было так назвать. Абсолютно голый человек с ампутированной ногой и рукой. Правда, вместо человеческих конечностей у него стояли протезы. Но не высокотехнологические, которые можно увидеть у ветеранов ВКС, вернувшихся из горячих точек, а это все же были протезы. Но были они кустарные, самопальные, будто бы сделанные из всего, что только попало под руку их конструктору. Вот, например, основа ноги была выполнена из металлической ножки стола. На месте колена был какой-то странного вида шарнир, который как раз-таки выполнял функцию колена, то есть позволял ноге сгибаться и разгибаться. Кроме того, на ноге имелась какая-то самодельная гидравлика. Сбоку торчала плата, и от нее шел целый жгут проводов, уходивших вверх и терявшихся прямо в теле. Рика не ошибался. Провода уходили глубоко в тело, а в месте их проникновения на коже выступила кровь. Правда, давно уже засохшая. С рукой было практически то же, что и с ногой, разве что протез был прикреплен к торчащей из культяпки кости. Наживо. Из тела тут и там выходили провода, торчали какие-то платы, кое-где виднелись наскоро зашитые раны. А уж голова, половина лица была обезображена. Кожа с него была снята, в пустую глазницу уходил жгут проводов, одного уха не хватало. Зато на его месте была металлическая коробка. Кожа словно бы обтягивала ее, будто коробка давным-давно вросла в тело. Выглядело все это жутко, пугающе и просто отвратительно. Пахло от лежащего человека не лучше. Запах мертвой плоти Рика ни с чем перепутать не мог. Человек перед ним был мертв, причем давненько. Вон на теле даже трупные пятна начали появляться. Но при этом, казалось бы, мертвое тело еще жило. В том смысле, что оно шевелилось. То жуткое жужжание издавал протез ноги. Колено сгибалось и разгибалось, отчего пятка билась о край баррикады, издавая те самые щелчки, которые слышал Рика. Кроме того, голова покойника мелко подрагивала, дергалась из стороны в сторону. Единственный уцелевший глаз бешено вращался, зрачок сужался и расширялся. Юджин, пока все рассматривали тело, пнул ногой отбойник, лежащий рядом с телом, заставив оружие отлететь на метр в сторону. «Как это вообще возможно?» Разглядывающее тело Либерти явно задалась тем же вопросом, что и Рика. «Он жив или мертв?» «Сложно сказать. Скорее, мертв. Теперь это не человек, а... машина?» «Наверное, машина, да только киборг». «Что?» «Киборг. Я слышал, что Роботекс на ветеранах проводили подобные опыты. Похоже, местные корпораты пошли по их пути, решили повторить опыты». «Такие опыты давным-давно запрещены, и Роботекс в свое время очень сильно получил по заднице за подобное. Вряд ли местные решили баловаться тем же». «Ну вот же, доказательство перед тобой». Юджин указал на дергающееся тело. «Ни хрена, это не доказательство. Я уже была на этой станции, здесь были биолаборатории, никаких даже намеков на создание киборгов я не видела. Здесь изучали найденное, а не создавали такое. Так тебе и не показывали все, чем здесь занимались. Уж можешь мне поверить, в чем, а в этом я разбираюсь. Здесь не было оборудования, способного работать, и уж тем более создавать подобное. Она кивнула на труп. Тогда откуда оно тут взялось? Вот это интересно. Оно всегда здесь было. Что? Смотри, что у него на нормальной руке. Либерти и Юджин уставились на руку странного существа. На нормальную руку. На запястье был коммутатор. Не обычный гражданский, а исследовательский, причем с эмблемой корпорации. Это что, местный работник? Они над своими опыты ставили? Вряд ли над своими и вряд ли они. Похоже, мы опоздали. Куда? В смысле? Кто-то прибыл на станцию раньше нас и устроил тут вот такое с местным персоналом. Но кто заявился и куда делся? Не знаю, может, никуда. Может, этот кто-то все еще здесь. Так что предлагаю смываться отсюда как можно быстрее, как можно дальше. Идем. До основного шлюза, с помощью которого любой корабль мог пристыковаться к станции, они добрались буквально через пару минут, причем без всяких приключений. В том смысле, что больше никого не встретили по пути. Оказавшись возле шлюза, Либерти откинула защитный щиток, принялась сжать кнопки. Затем набирать специальные комбинации, в конце концов, принялась дергать рычаг, пытаясь разблокировать двери шлюза вручную. Ни одна из ее попыток не дала результата. «Бесполезно», — заявил Юджин, мрачно рассматривая двери шлюза. «Что? Почему?» Запыхавшаяся Либерти продолжала дергать рычаг, удивленно на него уставилась. «Погляди, ее заварили». «Да твою же мать!» Чуть ли не взвыла Либерти, разглядев сварочные швы, на которые указывал Юджин. «И что теперь? Идти к аварийному?» «Думаю, там ситуация такая же». «Как тогда вырваться с этой чертовой станции?» «Идти в командный отсек, разблокировать ворота ангара», — ответил вместо Юджина Рика. «Хреновая идея. Если тут что-то есть, если кто-то, кто все это натворил и находится на станции, то он как раз в командном центре. Давайте еще думать, что можем сделать». «Ничего, Рика прав. Придется идти в командный отсек». «Да что за хрень? Почему, как только я связалась с вами, постоянно одни неприятности лезут? Почему все наперекосяк?» «У нас всегда так. Пошли».